Глава 17. И все-таки Вяземский согласился взвалить на свои плечи руководство концерна. С определенными оговорками, но это уже детали. Заявился он ко мне в офис не один. Привел с собой сухонького сгорбленного старичка, которого представил как Игоря Себастьяновича Радзивилла. Странное, честно сказать, отчество, но это не важно. Старичок, по словам Вяземского, лучший экономист из всех, кого он знает. Так что он готов согласиться возглавить концерн, но при условии, что заместителем у него будет Игорь Себастьянович. По большому счету, проблем я в этом не видел, поэтому только и сказал, что тянуть не будем, и начнем сразу вводить их в курс дела. По мере изучения активов старичок все больше хмурился, а потом спросил, какие перед корпорацией стоят задачи, как текущие, так и рассчитанные на дальнюю перспективу. Мои короткие ответы его не совсем устроили. Он оказался очень уж дотошным и въедливым, поэтому долго еще пытал меня, чтобы получить от меня как можно больше информации. Итогом этого разговора стал его неожиданный вывод, что концерну в его нынешнем виде, в случае, если я продолжу клонировать предприятие, жить осталось не более полугода. Потом крах, банкротство и все отсюда вытекающее. Собственно, я и сам предполагал что-то подобное. Правда, не думал, что случится это настолько быстро. Но у меня есть надежда на дополнительные деньги, с помощью которых я и планирую спасаться. Но старичок больше денег просить не стал. Он начал очень конкретно раскладывать по полкам, что и в каком порядке надо делать, чтобы не просто спасти концерн от разорения, но и выполнить все поставленные перед ним задачи, включая строительство завода в Советском Союзе и при этом привести его к процветанию. Удивил он меня и очень сильно. Загрустивший был Вяземский тоже воспрял. Накиданный стариком буквально на коленке план действий был довольно объемным и рассчитанным на довольно долгое время. Но опирался он в первоначальной своей фазе на взаимоотношения с Советским Союзом. Услышав, что Союз готов выкупить все произведенные нами дорогие автомобили в следующую пару лет, он тут же предложил не маяться дурью, а сосредоточить все наши возможности на срочном расширении производства этих машин. Почему-то он на 100% был уверен, что сколько бы мы ни произвели таких автомобилей, заберут у нас их все и еще попросят. «Вы просто не понимаете, что такое чиновники и военачальники. Как только в каком-нибудь министерстве или, как сейчас говорят в Союзе, наркомате появится примерно штук 10 достойных внимания автомобилей, другие ведомства тоже захотят получить такие же. Если какой-нибудь наркомат пересадит своих чиновников рангом поменьше на такие автомобили, а они начнут, потому что иначе не могут, так мгновенно возникнет цепная реакция, и точно так же поступят и другие ведомства. То же самое и с военными, где тоже много разных служб и направлений деятельности. С броневиками, допустим, или танками, этот номер не пройдет. А с автомобилями представительского класса – запросто». Слушая старика, я сразу вспомнил про свои джипы и решил показать их ему и Вяземскому, а заодно посмотреть на реакцию посторонних людей, получить, так сказать, комментарии от обывателей. Но комментариев особо и не было. Изучив представленные образцы, старик буквально потребовал от меня срочно отправлять их в Советский Союз, желательно сразу в наркомат обороны, с просьбой провести испытания и дать заключение, насколько подобная техника может быть востребована в войсках. Нужно обязательно при этом задать им уточняющие вопросы. Понравится ли она командному составу буржуйских армий, и стоит ли им предлагать вообще такие автомобили? Уже после осмотра, сидя в офисе, уставший старик произнес: «Вы, юноша, просто не понимаете, какое у вас сейчас есть преимущество перед вашими конкурентами. Если грамотно разыграть карту ваших взаимоотношений с Советским Союзом, мы сможем не только выполнить все запланированные вами дела по постройке новых заводов в Аргентине и Союзе, но и вывести наш концерн на ведущие позиции в мире вместе с другими предприятиями этого направления». Слушая его, я неожиданно даже для себя самого спросил: «Так может тогда и несколько самолетов отправить чиновникам для проведения испытаний? Вдруг и с ними выйдет что-то такое?» Старик ухмыльнулся и ответил: «Обязательно надо отправить. И мотоциклы вроде вашего тоже надо изготовить и показать им. Ничего страшного, что это не профильный транспорт. Наладить их массовый выпуск много времени не займет, а заработать на них можно очень хорошо». «Значит, в Америке внедорожники при таком развитии событий продавать не будем?» Старик аж подпрыгнул от такого вопроса и ответил с каким-то даже возмущением: «Что значит «не будем»? Обязательно будем, но не просто так. Мы искусственно ненадолго постараемся создать дефицит. Говоря другими словами, выставим на продажу очень ограниченное количество автомобилей и постараемся создать максимальный ажиотаж с помощью агрессивной рекламы. Запретный плод сладок, и местные богачи обязательно захотят иметь подобные автомобили. Конечно, конкуренты быстро предложат свои варианты похожих внедорожников, но в данном случае, кто первым успел, того и тапки. Пока они будут придумывать и собирать альтернативные мотоциклы, мы успеем снять с этого сливки». В целом, старик настолько красиво все объяснял и так горел нетерпением все сказанное воплотить в жизнь, что я поневоле вспомнил незабвенные Васюки, способные стать центром мира. Тем не менее, я отдал этим двоим полный карт-бланш. Потом связался с Абрамом Лазаревичем, попросил его по максимуму помочь нам в реализации возникших у нас идей и выдохнул с облегчением. Все-таки меня не слабо угнетала вечная занятость и невозможность уделить достаточно времени решению других важных дел тоже. Сейчас же, получив свободу, я основательно задумался, чем заняться в первую очередь. Собственно, есть три направления, которые действительно требуют моего самого пристального внимания. Это ЧВК, интернаты и русские переселенцы в Аргентину. По ЧВК уже давно надо определиться со всеми основополагающими вопросами и разложить все по полочкам. По сути, в этой организации сейчас нет даже понимания, какая будет основная деятельность, которой ЧВК придется заниматься. Понятно, конечно, что где-то воевать, но ведь воевать тоже можно по-разному. Одно дело – вести какую-нибудь партизанскую деятельность, а совершенно другое – наоборот, бороться с этими самыми партизанами. Воевать на поле боя с таким же противником или вести тихую войну в гражданской одежде в условиях городской застройки. В общем, вопросов тьма, и подумать над ними надо было уже давно. Нет, основная концепция ЧВК сложилась у меня в голове давно. Уже даже сделаны кое-какие шаги по созданию чего-то вроде костяка этой службы. Но этого уже не просто мало, я бы сказал, что преступно мало. Похожая ситуация была и с интернатами. Время уходит, а у меня даже нет пока достаточно воспитателей для этих заведений. Да и я давно уже решил основательно развивать все это дело. А учитывая мощный наезд за знобы и ее матери, расширяться в этом направлении деятельности придется ну очень сильно. Так сильно, что даже мысли нехорошие появляются. А оно мне точно надо. По переселенцам тема отдельная, и, как по мне, она на сегодняшний день может оказаться сверхсложной. Шутка ли, организовать в чужой стране огромный анклав людей, говорящих на другом языке, да еще и на огромной по размеру территории. Получается, что речь идет чуть ли не о государстве внутри государства. Мы даже несмотря на дефицит средств, сейчас изо всех сил выкупаем земли в определенной части страны, у кого можно и нельзя. А с появлением дополнительных денег планируем вообще прибрать к рукам чуть ли не пятую часть страны. Хочется в итоге получить в свое распоряжение определенную территорию, заселенную выходцами из Российской империи, и на ней построить настоящее, если можно так сказать, социальное государство со своими законами и уровнем жизни, невозможным сейчас для любой другой страны. Только вот сразу возникает множество вопросов, и главный из них такой. Как отнесутся к подобному аборигены? Сомневаюсь, что будут спокойно смотреть на все это безобразие и ничего не предпринимать. Вот так и получается, что даже без руководства корпорации у меня столько работы, что другой раз страшно становится от вопроса, который я сам себе задаю. А справлюсь ли я со всем этим? Не слишком ли много я на себя взвалил? Размышляя обо всем этом, я прекрасно осознавал, что мне, по-хорошему, сейчас надо собираться и отправляться в Аргентину. Как ни крути, а мое место сейчас там, и, похоже, мне придется торчать в этой стране, пока я не найду людей вроде Вяземского с Радзивиллом, которые способны взвалить на себя все будущие проблемы анклава, а также заботы о ЧВК и интернатах. Бросаться туда прямо сразу, сломя голову, я и не подумал. Напряг своих людей набором толковых специалистов в экипаж свежепостроенной яхты, дал команду срочно перегнать в Нью-Йорк дополнительно изготовленные джипы, которые я планирую забрать с собой. Еще я отправил часть телохранителей к Роджеру-старшему с конкретной задачей прикупить определенное количество дополнительного оружия, как охотничьего, так и боевого тоже. Затем приказал организовать доставку в Аргентину нескольких самолетов, изготовленных на моих заводах. В общем, занялся основательной подготовкой к переезду, стараясь прихватить с собой отсюда как можно больше всего. К сожалению, полностью сосредоточиться на самом переезде мне было не суждено. Словно по отмашке невидимого режиссера, неожиданно началось настоящее паломничество всяких мутных личностей. Сначала появился весь из себя важный, тучный мужчина. Он представился аж целым графом с непроизносимой немецкой фамилией и ближайшим помощником императора Кирилла I. Честно сказать, я сначала даже не понял, о каком вообще императоре шла речь. Пока сообразил, этот гусь перекормленный успел выразить свое восхищение моим поведением в противостоянии с местными промышленниками и перешел к рассказу о важности русского единства всех подданных Его Величества за пределами Родины. Не выдержал я этого спектакля, не смог досмотреть до конца. Почему-то пробило меня на хохот, и не было никаких сил сдержаться. Смотрел на этого гуся и откровенно ржал, пытаясь сквозь смех повторить за ним «Император всея Руси». Толстяк, с недоумением смотревший на мой этот смех, начал злиться, покраснел, как маков цвет, и проблеял что-то типа «Что вы себе позволяете?». Нет, конечно, я повел себя неадекватно, но в этот момент мне было действительно смешно, что какой-то там граф, представитель самого коронованного на американском толчке императора всея Руси, пришел зачем-то ко мне, пацану, приехавшему сюда из какой-то там глуши Советского Союза. Понятно, что о моем происхождении этим деятелям ничего не известно, но мне от этого сознания было не легче, я просто хохотал от души. Немного успокоившись, я все-таки произнес: «Императора не признаю, денег не дам. Обращаться с деятелями вроде вас категорически не желаю. Надеюсь, я ясно выразился?» Вот тут толстяка и понесло. Он и до этой моей реплики был красный, как рак. Сейчас же его лицо приобрело какой-то даже фиолетовый оттенок. При этом он аж начал визжать, как резанный поросенок, или скорее свинья, с переливом и практически не разделяя слова, из-за чего понять, что он там пытался сказать, не представлялось возможным. Все-таки хорошо, что у меня есть толковые телохранители, которые оперативно вышвырнули это орущее недоразумение из здания и избавили меня от этой очень уж неприятной компании. Следующим гостем, непонятно на что надеющимся, был представитель Троцкого. Этот изображал из себя интеллигента с утонченными манерами и разговаривал высоким штилем. Клоун, иначе не скажешь. В ответ на мое замечание, что мне в принципе не интересен ни его хозяин, ни он сам, этот деятель начал вкрадчивым голоском рассказывать, какие немыслимые проблемы у меня могут возникнуть с американскими банками, если я не изменю своего неприемлемого поведения. В общем, этот посетитель, в конце концов, тоже покинул здание не без помощи телохранителей. Я же, немного успокоившись после ухода этого гостя, задумался. Вот как мне воспринимать это паломничество генетических уродов, чьи визиты случились практически в одно и то же время? Это и вправду кто-то пытается прощупать меня на предмет моих политических взглядов? Или это все-таки случайность? Если первое, то я даже не знаю, кого мне еще в ближайшее время ждать в гости. Если же второе, то я буду только рад, чтобы больше никто не заявился ко мне с мутными разговорами. Рассуждая обо всем этом, я решил в принципе не париться над этими вопросами и устроить предварительный отсев нежелательных посетителей. А то не офис, а проходной двор какой-то получается. Теперь, чтобы кто-нибудь посторонний смог пробиться ко мне на прием, ему необходимо в письменном виде указать цель визита, кого он представляет, почему пришел именно ко мне и все такое. Забегая вперед, скажу, что я правильно поступил. И, кстати, лишний раз убедился, что какой-то режиссер у этого спектакля все-таки есть. Иначе не объяснить, почему за 2 недели подготовки к моему отплытию в Аргентину попасть ко мне пытались еще 7 раз, и все это были представители разнообразных организаций русских эмигрантов. Я даже представить себе не мог, что их столько на белом свете. Правда, был еще и 8-й визитер, с которым мне поневоле пришлось встретиться. Ну, не совсем поневоле. Но если бы я отказал ему во встрече, помер бы от любопытства, не выяснив, что он от меня хотел. Человеком, который попросил меня о назначении этой самой встречи, был представитель, отклонившийся от отца младшей ветви банкирского дома Морганов. В принципе, ничего важного визитер не сообщил. Он и прибыл-то с предложением перевести мой концерн на обслуживание в их банк. Золотых гор, кстати сказать, он тоже не обещал, но обозначил, что в случае согласия возможна встреча с кем-нибудь из хозяев, и тогда... В целом, это был ничего не значащий визит, но он заставил меня задуматься об одной простой вещи. Если уж представители таких банков начали бегать по округе в поисках новых клиентов, то не все ладно в этом бизнесе. Кризис даром не проходит и для них. Я уже был полностью собран и подготовлен к путешествию в Латинскую Америку. Оставалось только назначить день отплытия, когда из Лондона, где сейчас базировался мой жандарм, поступил крайне неоднозначный звонок. Оказалось, что финансовые пирамиды, которые активно окучивал Англию, заинтересовались самые разные государственные службы, которые начали ненавязчиво навещать раскиданные по стране офисы с непонятными проверками. Притом некоторые сотрудники этих офисов обнаруживали за собой слежку. Я без малейшего понятия, что это могло значить, ведь я никогда подобными махинациями не занимался. Но раз есть хоть малейший шанс нарваться на неприятности, то, по моему мнению, надо с этим делом заканчивать. Удачно, что этот звонок раздался как раз в преддверии выходных, так что очистить офисы от остатков наличности большого труда не составит. Основная масса денег и так хранится на нескольких заранее зафрахтованных кораблях, которые могли отправиться в плавание через океан в любой момент. Эти корабли нагружены разнообразным сложным в изготовлении оборудованием, которое в Англии приобрести было дешевле, чем изготовить в США. Пользуясь случаем, я совмещу полезное с приятным. И если все срастется, как запланировано, я в подобном объеме получу оборудование сразу для двух предприятий, которые сейчас еще только планирую построить. Небольшой оружейный завод и патронную фабрику. Главное ведь, что это оборудование, по сути, халявное, купленное на деньги, вырученные в результате аферы. Поэтому вдвойне приятно, что на него не придется тратить свои деньги, которых и так жутко не хватает. Кстати, корабли будут вывозить деньги только из Англии и сразу в США. Во Франции же жандарм поступил по-другому. Там деньги переправляются в Швейцарию и лежат в нескольких хранилищах разных банков. Очень, кстати, грамотно поступил жандарм. Деньги увозятся в Швейцарию по мере накопления в офисах и возвращаются обратно, если возникает такая надобность. Например, уже два раза они возвращались для выплат дивидендов. Неудобно, конечно, и напряжно. Но в случае, если придется срочно закругляться с этой историей, подобный подход позволит нам сохранить львиную долю налички. Сейчас речь об авральном завершении не идет. Повезло, что решение надо было принимать перед выходными, поэтому и денег оставлять в офисах не придется. Жандарму в полной мере удалось воплотить в жизнь задуманное нами дело. Сейчас, что во Франции, что в Англии, все на 200% уверены, что этим делом занимаются немцы. Да и как иначе, если во всех офисах работают люди из Германии? Да и нанимали сотрудников на работу тоже чистокровные немцы. А вот людей в отдел кадров, который занимался наймом персонала, набирал во Франции англичанин, а в Англии, наоборот, француз. Понятно, что и то, и другое не было правдой. Оба эти организаторы бизнеса были выходцами из России, но знал об этом только один человек. Ну, два, если еще и меня считать. Сейчас, когда эта операция уже заканчивалась, оба эти организатора должны были исчезнуть с лица земли, чтобы обрубить любые возможные следы, ведущие в сторону русских. Пусть уж французы с англичанами винят во всех бедах немцев. Для них это дело привычное, вот и пускай стараются. После этого телефонного разговора я задумался, как мне лучше поступить. Отправляться в путь сразу или все-таки задержаться и дождаться прибытия груза. В принципе, склады, арендованные на имя несуществующей фирмы, будут числиться за этой самой организацией целый год. Грузы, доставленные кораблями, на которых тоже находятся и металлические ящики с деньгами, примут по описи и выгрузят люди, работающие в организации, с которой заключен договор, если можно так выразиться, по удаленке. Жандарм делал это лично, находясь на территории Европы, поэтому связать эти склады с нами никак не получится, если только мы не засветимся, забирая эти самые грузы. Казалось, мы предусмотрели все возможное, чтобы эту аферу не смогли связать с нами никаким боком, но вот сердце у меня почему-то было не на месте. Чуйка буквально криком кричала о приближающихся неприятностях, поэтому после недолгих размышлений я решил отложить отъезд и постараться освободить арендованные склады максимально быстро после того, как на них поступит товар. А чтобы совсем уж сбить возможные расследования и запутать следы, мы будем вывозить Нью-Йорк оборудование со складов в Бостоне, а уже здесь погрузим на корабли, которые отвезут технику в Аргентину, но уже без денег. Они останутся здесь. Довольно долго я не мог понять, что мне не дает покоя во всей этой схеме с перемещением грузов. Вроде все предусмотрели до мелочей, а успокоиться я не мог, пока до меня не дошло, что при проверке всех кораблей, отбывших из Англии после воровства денег, искать будут и все грузы, которые эти корабли перевозили. Рассуждая логически, можно предположить, что все грузополучатели будут под подозрением, а если кого-то из них не найдут, потеряшку будут искать с особым рвением. Найти свежепостроенный оружейный завод и патронную фабрику особого большого труда не составит, как и связать в одну цепочку все происходящее. По всему получается, что мне надо забирать из склада только деньги, а про оборудование забыть. Но жаба, она ведь такая, задушить может и за такое расточительство. Вот и пришлось думать, как все сделать таким образом, чтобы и оборудование сохранить, и под подозрение не попасть. Собственно, есть только два варианта развития событий. Либо продавать это оборудование, что довольно сложно, а может и невозможно. Либо покупать здесь в Америке два похожих завода, дождаться возможного расследования и проверки оборудования на вновь построенных заводах, и потом расширить производство, используя привезенные из Англии. Еще, в крайнем случае, можно отправить его в Союз, но это плохой вариант. Вдруг его все-таки каким-то образом найдут, тогда разборок не избежать. Короче, есть над чем подумать. Но в любом случае поездку я решил отложить.